Мы должны были всегда помнить старые буддистские заповеди. Будь примером. Делай только хорошие. Никогда не делай зла ближнему. В этом – квинтэссенция учений Будды. Наш отец-настоятель Лама Шампола был строг, как и мой родной отец. Он требовал абсолютного послушания. Одной из любимых его поговорок была такая: «Чтение и письменная работа открывают врата ко всем высшим качествам». И ради этого нам приходилось так изрядно работать. Глава 5 Чола. Наш день в Шакпари начинался в полночь. По звукам труб, возвещавшим полночь и отзывавшимся эхом во всех закоулках, мы вставали, выравнивали, полусонные, наши постельные подушки, отыскивали в темноте свои платья. Мы спали голыми, как это обычно практикуется в Тибете, где притворная скромность не в почете. Одевшись и засунув за пазуху нехитрый скарб, все свое нося с собой, мы с адским грохотом спускались по лестницам. Что и говорить, хорошее настроение и бодрое расположение духа в такой час редко кого посещает. Одна из наших заповедей гласит: «Лучше мирно спать, чем сидеть в позе Будды и молиться в гневе». По этому поводу я часто спрашивал, отчего наши души не оставляют в покое. Эти полуночные бдения приводят меня в ярость. Но никто не мог дать мне вразумительный ответ, и приходилось вместе со всеми отправляться в зал молитвы. Там горело бесчисленное множество масляных светильников, свет их едва пробивал облака курений, поднимавшихся от кадильниц. В этом зыбком свете, среди подвижных теней гигантские священные статуи казались живыми, они как будто клонились и раскачивались в такт нашему пению. Сотни монахов и послушников сидели, скрестив ноги на подушках, разложенных рядами от одного конца зала до другого. Молящиеся располагались парами, лицом друг к другу. Мы пели гимны и священные псалмы, выбирая специальные тональности. На Востоке хорошо знают, что голос обладает силой. Если одна музыкальная нота может разбить стекло, то некоторые аккорды обладают метафизической силой. Мы читали также священную книгу «Канджур». Это было впечатляющее зрелище. Сотни монахов в кроваво-красных платьях с золотистыми накидками пели, раскачиваясь и клоняясь в такт серебряным трелям колокольчиков и рокоту барабанов. Голубые облака ароматного дыма окутывали колени божеств и венцами поднимались над их головами. Время от времени из-за этого странного освещения ни одному из нас вдруг начинало казаться, что та или другая статуя пристально смотрит прямо на него. Служба длилась около часа. Затем мы расходились по своим комнатам и спали до 4 часов. Новая служба начиналась в 4 часа 15 минут. В 5 часов у нас был первый завтрак из цумпы и чай с маслом. На протяжении всего завтрака мы внимали монотонному голосу лектора. Рядом с нами стоял отвечающий за дисциплину инспектор и сверлил нас недобрым взглядом. В это же время до нашего сведения доводились всевозможные распоряжения и другая информация. Во время первого завтрака, например, назывались имена монахов, которым поручалось отправиться в Лхасу и выполнить там те или иные поручения. Эти монахи получали специальную увольнительную с разрешением отсутствовать в монастыре в течение определенного времени и пропустить соответствующие службы. В 6 часов мы уже сидели в классах, готовые приступить к занятиям. Второй тибетский закон гласит: «Исполняй религиозные обязанности и учись». В мои 7 лет, со свойственным этому возрасту невежеством, я никак не мог уразуметь, почему я должен следовать этому закону, если 5-й закон, уважай старших людей благородного звания, откровенно нарушается. Мой личный опыт скоро убедил меня, что быть благородным по рождению довольно постыдно. Уж я-то определенно стал жертвой собственного благородного происхождения. Тогда я еще не мог понять, что благородство заключено вовсе не в происхождении личности, а в ее характере. Долгожданный 40-минутный перерыв в занятиях не приносил особого облегчения. Начиналась вторая служба, присутствие на которой было обязательным. В 9:45 мы уже снова сидели в классе, изучение следующего предмета продолжалось до 13 часов. Затем следовала еще одна получасовая служба, и только после нее мы получали чай с маслом и цумпу. В течение последующего часа мы трудились физически, усваивая навыки терпения и покорности. В 15 часов наступал обязательный для всех тихий час, во время которого полагалось спать, не разрешалось ни разговаривать, ни шевелиться. Нам меньше всего нравилась эта часть дневной программы, поскольку одного часа явно не хватало, чтобы заснуть, а бесцельное лежание в постели страшно тяготило. В 16 часов возобновлялись занятия. Начинался самый трудный период дня. Занятия длились 5 часов. Класс нельзя было покинуть ни под каким предлогом, за это полагались самые суровые наказания. Учителя нередко пускали в ход большие трости. Были среди них и такие, кто проявлял подлинный энтузиазм в расследовании и наказании провинившихся. Но только ученики, которые не могли больше терпеть, или круглые идиоты просили прощения, потому что предотвратить наказание было невозможно. В 21 час у занятия заканчивались. Нас ожидала вечерница с супом и чаем с маслом. Изредка на ужин давали овощи. Чаще всего это были куски репы или бобы в сыром виде. Но до чего вкусными казались они изголодавшимся ребятам. Однажды, я этого никогда не забуду, мне тогда исполнилось уже 8 лет, нам дали маринованные орехи. Я просто обожал орехи и часто ел их дома. По глупости я предложил одному из товарищей мое запасное платье в обмен на его порцию орехов. Об этом узнал инспектор,